Глава 11. Сказка, которую рассказывала Венди. «Теперь слушайте», — сказала Венди, начиная сказку. Майкл лежал в люльке, остальные семеро в кровати. «Жил-был однажды один джентльмен». «Лучше бы это была леди», — заметил Кудряш. «Пусть бы он был белой крысой», — вставил Кончик. «Тише, дети», — успокаивала их мама Венди. «Леди тоже жила-была». «Мамочка, а она жива?» — перебил ее один из двойняшек. «Жива». «Как я рад, что она не умерла», — сказал Болтун. «Ты тоже рад, Джон?» «Конечно, рад». «А ты рад, Кончик?» «Да рад, рад, отстань». «А вы рады, двойняшки?» «Вот именно, что рады». «О, Господи!» вздохнула Венди. «Потише вы там», одернул их Питер. Он считал, что Венди заслуживала с их стороны честной игры, какой бы мерзкой ни была ее сказка. «Джентльмена звали», продолжала Венди, «мистер Дарлинг. А ее звали миссис Дарлинг. И как вы думаете, кто у них был еще?» «Белая крыса», — быстро проговорил Кончик. «Невозможно догадаться», — сказал Болтун, который знал всю сказку наизусть. «Тише, Болтун. У них были дети». «Какая хорошая сказка», — сказал Кончик. «Но они в один прекрасный день улетели в страну «нет и не будет». Туда, где живут потерянные дети. «Я так и думал», — вмешался Кудряш. «Не знаю, как я догадался, но я это понял сразу же». «Тише! Лучше подумайте о том, что почувствуют несчастные родители, у которых улетели все дети». «У-у-у-у!» — застонали они все хором, хотя им было решительно наплевать на чувства несчастных родителей. «Подумайте только, каково им глядеть на опустевшие кроватки?» «О-о-о-о!» — вздохнули все. «Ах, как грустно!» — закричал один из двойняшек бодрым голосом. «Не знаю, может ли все это хорошо кончиться?» — подхватил второй. «Если бы вы знали, как сильна материнская любовь!» — сказала Венди с торжеством в голосе. «Вы бы ничего не опасались!» Вот тут она подошла как раз к тому месту, которое Питер ненавидел. «Обожаю материнскую любовь!» — завопил Кончик и стукнул Болтуна подушкой. «Ты уважаешь материнскую любовь, Болтун?» «Чрезвычайно!» — сказал Болтун и дал Кончику сдачи. «Заметьте!» — сказала Венди. «Что героиня сказки знала? Когда бы они ни вернулись, мать оставит для них окно открытым, чтобы они могли прилететь домой». «И они прилетели?» «Они вернулись», — сказала Венди. «Потому что окно было для них распахнуто долгие, долгие годы». «Ах, дети, дети! Так велика их вера в материнскую любовь, что им казалось, что они могут себе позволить побыть бессердечными еще немножко». Когда Венди закончила свой рассказ, Питер тихонечко застонал. «Что у тебя болит, Питер, милый?» — сполошилась Венди. «Это не такая боль», — сказал Питер. «Какая же?» «Венди, ты ошибаешься насчет матерей». Они все окружили его, страшно встревоженные его волнением, и он поведал им то, что до сих пор скрывал. «Я раньше думал так же, как ты. Я считал, что моя мама никогда не закроет окно. И поэтому я не торопился возвращаться. И прошло много, много-много солнц и лун. И потом я полетел назад. Но окно детское было заперто. А в моей постельке спал мальчик». «Ты в этом уверен?» «Да». «Так вот оно как бывает. Значит, надо что-то предпринять. Никто так хорошо не понимает, что пришла пора сдаваться, как ребенок. «Венди, нам пора домой!» — закричали Джон и Майкл. «Пора», — сказала Венди. «Но не сейчас же!» — завопили мальчишки, растерявшись. В глубине того, что называется душой, дети понимали, что ребенок может обойтись без матери. Это матери кажется, что он не может без нее обойтись. «Немедленно!» — сказала Венди. «Мама, наверное, думает, что мы умерли!» Она так испугалась за мать, что в эту минуту не подумала о Питере и сказала ему довольно резко. «Питер, надеюсь, ты займешься необходимыми приготовлениями?» «Пожалуйста», — сказал он спокойно, как будто она попросила его передать ей вазочку с орехами. Он поднялся вверх по стволу и отдал краснокожим несколько коротких приказов. Когда он вернулся, он застал дома ужасную картину. Мысль о том, что они теряют Венди, привела мальчишек в панику. «Нам будет еще хуже, чем до нее!» — кричали они. «Мы ее не отпустим! Мы ее свяжем!» В этом критическом положении инстинкт подсказал ей, кому обратиться за помощью. «Болтун!» — крикнула она. «Защити меня!» И не странно ли, что она воззвала к самому робкому и глупенькому? Вся глупость тут же соскочила с болтуна. «Я всего лишь болтун!» — крикнул он. «И всем на меня наплевать! Но всякому, кто посмеет дотронуться до Венди, я разобью в кровь нос!» Мальчишки отступили. И в этот самый момент вернулся Питер. «Венди», — сказал он, — «я попросил индейцев проводить тебя через лес». «Спасибо, Питер». «А затем», — продолжал он отрывистым, колючим голосом человека, который привык, что ему повинуются, «динь-динь поможет прилететь вам над морем. Разбуди ее, кончик». Динь, несомненно, была счастлива услышать, что Венди уходит. А у мальчишек был совершенно потерянный вид. «Дети», — сказала Венди. «Если захотите, полетим все вместе. Я уверена, что папа с мамой вас всех усыновят. Я берусь их уговорить». Больше всех Венди, конечно, имела в виду Питера. Но каждый из мальчишек принял ее приглашение на свой счет, и все запрыгали от радости. «Питер, можно и нам?» — спросили они с мольбой в голосе. «Хорошо», — сказал Питер. И они тут же кинулись собираться. «Питер», — сказала Венди, — «прими свою микстуру перед дорогой». Она приготовила ему лекарство, обернулась к нему, и сердце у нее оборвалось. «Собирайся же, Питер!» У него было странное выражение лица. «Я остаюсь, Венди». «Нет». «Да». Чтобы показать ей, что ее отъезд ему безразличен, он весело заскакал по комнате, играя на своей бессердечной свирели. «Но ты найдешь свою маму!» Но Питеру она была не нужна. «Нет, Венди, она станет говорить, что я уже вырос, а я не хочу». «Но Питер...» «Нет». Приходилось объявить это остальным мальчишкам. «Питер остается». «Питер остается!» Они растерянно переглядывались с палками через плечо. На палках узелки с вещами. Что же им делать? «Ладно, ладно, спокойно, не хныкать. До свидания, Венди». Она взяла его за руку. Было ясно, что он не ждет от нее поцелуя. «Ты не будешь забывать вовремя менять белье, Питер?» «Да, да». «И будешь по часам принимать микстуру?» «Да». Вот вроде бы и все. Наступила неловкая пауза. Питер был не из тех, кто демонстрирует свои чувства. «Ты готова, Динь-Динь?» — спросил он. «Готова». «Тогда вперед». Динь рванулась вверх по одному из стволов. Но никто за ней не последовал, потому что в этот самый момент Пираты со страшной силой напали на индейцев. Наверху, где только что было все тихо, воздух огласился криками и звоном оружия. Внизу воцарилась мертвая тишина. Все взоры обратились на Питера. Руки умоляюще вскинулись в его сторону, как бы прося защиты и спасения. Питер схватил свою саблю. Глаза его светились решимостью защитить их всех, если индейцы проиграют сражение.